первые минуты своего сближения подданные Рима и подданные Александрии были поражены скорее сходством, чем различием своих верований. И каждая из двух наций ожидала важных выгод от союза со своими христианскими единоверцами. Благодаря полному отчуждению от остального мира, эфиопы снова стали жить жизнью дикарей. Их корабли, когда-то возившие товары на Цейлон, едва осмеливались плавать по африканским рекам. Развалины Аксума были покинуты жителями. Вся нация рассеялась по деревням, а ее начальник, носивший пышный титул императора, не имел ни в мирное, ни в военное время другой резиденции, кроме подвижного лагеря. Из сознания своего собственного упадка абиссинцы составили разумный проект ввести у себя европейские искусства и промышленность. И отправили в Рим и в Лиссабон послов с поручением привезти им оттуда кузнецов, хирургов, плотников, кровельщиков, каменщиков, типографщиков и докторов. Но вскоре, вслед за тем, общественная опасность заставила их просить немедленной помощи оружием и солдатами для защиты мирного населения от варваров, опустошавших внутренность страны, и от турок и арабов, приближавшихся с морского побережья с более грозными силами. Эфиопию спасли 450 португальцев, выказавших на поле битвы прирожденное европейцам мужество и созданное искусством могущество мушкетов и пушек. Под влиянием испуга император дал обещание перейти вместе со своими подданными в католическую религию. Представителем папского верховенства был назначен латинский патриарх. Фантазия, преувеличивавшая действительные размеры Абиссинской империи в десятеро, предполагала, что в недрах этой страны более золота, чем в американских копях. А корысть и религиозное усердие построили на добровольном подчинении африканских христиан самые сумасбродные проекты. Но исторгнутые во время болезни обещания были нарушены с возвращением здоровья. Абиссинцы стали отстаивать учение монофиситов с непоколебимой твердостью. Их вялая привязанность к этому учению воспламенилась от упражнений в религиозных диспутах. Они стали клеймить латинов названиями «ариан» и «нестариан», а тех, кто разделял две натуры Христа, стали обвинять в поклонении четырем богам. Иезуитским миссионерам была назначена местом их богослужения, или, вернее, их ссылки, Фремона. Их опытность в свободных и в механических искусствах, их богословские познания и их добрые нравы внушали бесплодное уважение. Они не были одарены способностью творить чудеса и тщетно просили о присылке им в подкрепление европейских солдат. По прошествии 40 лет их терпеливость и ловкость, наконец, нашли более благосклонных слушателей, и два абиссинских императора убедились в том, что Рим способен обеспечить своим приверженцам и земное благополучие, и вечное блаженство. Первый из этих двух новообращенных лишился и короны, и жизни, а мятежная армия получила благословение от Абуны, который предал вероотступника анафеме и освободил его народ от верноподданнической присяги. За гибель Заденгеля отомстил мужественный и счастливый в своих предприятиях Сусней, вступивший на престол под именем Сегведа и взявшийся с должной энергией за исполнение благочестивого замысла своего родственника. После нескольких диспутов между иезуитами и необразованным абиссинским духовенством император объявил себя приверженцем Халкидонского собора в полной уверенности, что его священники и подданные немедленно перейдут в религию своего государя. Вместо того, чтобы предоставить им свободу выбора, он издал закон, предписывающий под страхом смертной казни верить, что в Христе было два естества. Абиссинцам было приказано работать и веселиться в субботние дни. И Сигвет отказался перед лицом Европы и Африки от всяких сношений с Александрийской церковью. Католический патриарх Эфиопии, иезуит Альфонс Мендец, принял от имени Урбана VIII изъявление покорности новообращенного и его отречение от прежних заблуждений. «Я признаю, — сказал император, став на колени, — что папа — наместник Христа, преемник святого Петра и властелин всего мира. Я клянусь, что всегда буду ему повиноваться и повергаю к его стопам и самого себя, и мои владения». Такая же клятва была принесена его сыном, его братом, всеми лицами духовного звания, дворянством и даже придворными дамами. Латинского патриарха осыпали почестями и богатствами, а его миссионеры стали строить церкви или цитадели в самых выгодных местах. Сами иезуиты оплакивают теперь пагубную опрометчивость своего начальника, который, позабыв евангельскую кротость и политические правила своего ордена, стал с неосмотрительным насилием вводить римскую литургию и португальскую инквизицию. Он запретил исполнять старинный обряд обрезания, который был введен в Эфиопии не столько из суеверия, сколько из необходимости предохранять здоровье от вредного влияния климата. Он стал требовать от туземцев нового крещения и нового посвящения в духовный сан, и местные жители пришли в ужас, когда этот чужеземец приказал вырывать из могил самых святых между их предками и стал отлучать от церкви самых знаменитых между их соотечественниками. Абиссинцы восстали с оружием в руках на защиту своей религии и свободы. Но их отчаянные усилия не увенчались успехом. 5 восстаний были потушены в крови бунтовщиков. 2 абуны пали в сражениях. Целые легионы были истреблены на полях битв или задохнулись в своих пещерах. И ни личные достоинства, ни высокое общественное положение, ни пол не могли спасти врагов Рима от позорной смерти. Но над победоносным монархом, наконец, одержало верх упорство его подданных, его матери, его сына и самых верных его друзей. Сегвет внял голосу сострадания, рассудка и, может быть, страха. И изданный им эдикт о свободе совести тотчас обнаружил и тиранию, и бессилие иезуитов. После смерти своего отца Василит изгнал латинского патриарха и, согласно с желаниями нации, восстановил египетские верования и правила церковного благочиния. Церкви монофиситов огласились торжественными гимнами, в которых говорилось, что эфиопские овцы наконец избавились от западных гиен. И доступ в это отдаленное царство навсегда закрылся для искусств, наук и фанатизма европейцев.